Глава 24. Явление божественной рыбы. Благословенный царь сказал: «О учитель, поведай мне о самом первом воплощении вездесущего золотой рыбе, которая, подобно коротышке Вамани, умела пребывать размерами. Я жажду услышать о ней из твоих уст. Скажи на милость, почему Вседержитель, вольный воплощаться в любом виде, принял облик существа весьма низменного? Рыба, тварь презираемая, и служит пищей зверям земным и птицам небесным. Ее удел — быть для всех добычей. Ужели Господь не мог выбрать себе более достойного облика? Верно, тому была причина, и если она ведома кому-нибудь в подлунном мире, то лишь тебе, о святой мудрец». Сута сказал: «В ответ на вопрос Парикшита блаженный Шука поведал древнее предание о первом сошествии Вседержителя на землю в образе рыбы. Блаженный Шука сказал: «Государь, тебе известно, что Господь ради защиты коров, брахманов, богов, вед, высшего закона, слуг своих преданных и дабы научить чад своих истинным ценностям, воплощается в вещественном мире в разных обличиях. Подобно воздуху, что сбивается в могучий ветер и, пронесясь над землею, снова разливается в пространстве, делаясь неосязаемым, Господь порою принимает облики людей и животных, существ возвышенных и низменных, но никогда не становится ими, не приобретает качеств их природы и по прошествии времени возвращается в свое первоначальное неосязаемое состояние. Итак, по окончании последнего века прошлого дня Брахмы, когда Творец погрузился в сон, земля и прочие миры по обыкновению скрылись в водах всеобщего потопа. Но прежде чем отдаться в объятия сна, Брахма в зеве развергнул уста свои, и из них выпали веды, которые тотчас стали добычей коварного демона Хаягривы. Сведав о проделке злодея, Вседержитель принял облик рыбы и расправился с Хаягривой, возвратив миру свод высших законов. В те времена, в пору блюстительства Ману Чакшуши, в земле Дравидов правил благочестивый царь и верноподданный слуга Всевышнего именем Сатьяврата. Он славился великою силою духа и твердостью в обетах. Жизнь плоти своей он поддерживал единственно лишь водою. В нынешний день Брахмы тот самый Сатьяврата родился сыном бога солнца Вивасвана, нареченный Шрадхадевою. Милостью Всевышнего он занял престол Ману. Однажды, в бытность еще царем Дравидов, он совершал жертвенное таинство на берегу реки Критамалы. И, зачерпнув в ладони воды, дабы сделать предложение богам, обнаружил, что вместе с водою ему в руки попалась золотая рыбка-единорог. Чтобы не осквернять подношение, Сатьяврата выплеснул рыбку в реку и зачерпнул пригоршню воды заново. Тут он услышал жалобный голос: «О великодушный государь! не бросай меня на съедение хищных тварей. В этом жестоком мире среди кровожадных существ мне, крошечной рыбке, никак не выжить». Не ведая, что с ним говорит сам Господь Всемогущий, царь изъявил готовность исполнить долг защитника бедствующих. Тронутый мольбою беспомощного создания, Сатьяврата поместил рыбку в кувшин с водою и принес в свое жилище. Уже на следующее утро рыбка выросла до таких размеров, что едва помещалась в кувшине. Завидев своего спасителя, она взмолилась: «О, как же мне тесно в твоем кувшине! Неужели в целом царстве твоем не найдется водоема, где было бы мне вольготно и безопасно?» Изумленный Сатьяврата достал рыбу из кувшина и перенес в ключевую купель. Через мгновение рыба выросла до 3 локтей в длину. «И в купели мне тесно», — молвила она. «Дай мне большей вольницы, государь, где могла бы я плавать от берега до берега, резвясь и плескаясь». Благочестивый царь вытащил рыбу из купели и запустил в просторное озеро с берегами до края земли. Через миг она едва помещалась в новом жилище. «Неужто ты спас меня от хищников единственно для того, чтобы погубить от удушья? Найди мне такой водоем, чтобы не было у него ни дна, ни берегов». Сатьяврата запустил рыбу в море, что омывало его царство, но и оно оказалось малым для диковинной рыбы. Царю не оставалось ничего другого, как отпустить пленницу в вольный океан. И снова рыба взмолилась ему: «Не бросай меня в океан, великодушный витязь, разве не знаешь, что там обитают свирепые рыбы-драконы, поджидающие меня, дабы разорвать на части и поглотить?» «Что же за диво дивное? Выловил вчера я в реке», — оторопев воскликнул Сатьяврата. «Кто ты, чудное создание, и чем я могу помочь тебе? За ночь ты выросла на 100 йоджин, заполнив собою бескрайнее море. Никогда прежде я не видел таких рыб и даже не слыхал о них. Не удивлюсь, если окажется, что ты сам Господь Бог, вездесущий и непроявленный, во благо обитателей бренного мира, принявший облик рыбы. Я склоняюсь пред тобою, о главный из существ, владыка животворящий, хранящий и уничтожающий миры, последнее пристанище покорных рабов истины. Всякий раз, предаваясь забавам в зримом мире, ты спасаешь от несчастий чад своих. Если ныне сошел ты в мир в облике рыбы, значит, нам угрожает новая беда с моря. Напрасно смертные уповают на богов и небожителей, ибо те сами живут страстями суетными, и суетные блага дарят своим почитателям. Лишь преклонение пред стопами твоими приносит душе плоды вечные, не приходящие во времени, ибо ты — душа жизни, подлинный друг и благодетель живущих. Верно, дабы спасти нас от смерти, явился ты в столь диковинном обличии». Блаженный Шука продолжал: «Выслушав ласковые речи Сатьявраты, верховный благодетель, явившийся в мир пред концом света в образе рыбы, молвил. Всевышний сказал: «О усмиритель врагов! На седьмой день, считая от нынешнего, три мира — Пхух, Пхувах и Свах, земля, поднебесье и небеса — погрузятся в воды всемирного потопа. Когда добрая половина Вселенной скроется в морской пучине, ты увидишь ковчег, что приплывет к тебе на волнах, подгоняемых мною. В последний день, пред наступлением потопа, ты должен будешь собрать всех тварей земных подвое и семена всех растений. Когда воды поглотят последнюю часть суши, ты вместе с семью великими пророками взойдешь на тот ковчег, дабы без горя и тревог пережить всемирное бедствие. С наступлением ночи Брахмы солнце и звезды погаснут для тебя, и только свет тех семи провидцев будет озарять твой путь во тьме. Дабы буйные ветры не опрокинули судно, ты вселенским змеем Васуки привяжешь его к моему рогу, и покуда связь эта сохранится, я буду оберегать тебя. Я поведу ковчег твой через бескрайние просторы Вселенского океана, пока ночь Брахмы не осветится новою зарею творения. Я вложу в разум твой мудрость и научу высшей истине. Я исполню сердце твое видением моего величия и могущества. С этими словами рыба скрылась в глубинах безбрежного океана, а Сатьяврата приготовился исполнять волю Всевышнего. Он разложил на вершине горы священную осоку остриями на восток и сел на нее лицом к северу. 6 дней он оставался неподвижен, размышляя о божественной рыбе. На 7-й день небо заволокло черными тучами, из которых нескончаемым потоком хлынул дождь. Морская вода прибывала, захватывая сушу и подступая к горной вершине. Вдруг Сатьяврата увидел ковчег, что приближался к нему точно остров посреди безбрежного океана. Во исполнение воли Всевышнего он собрал вместе всех тварей земных и семена всех растений, призвал к себе семерых пророков Риши и с ними зашел на судно нерукотворное. Пророки славили святого царя, объявляя его орудием в милостивых руках Божьих. Отныне, уповая на Кешеву, губителя демонов, мы убережем себя от грядущих невзгод, говорили спасенные мудрецы. Тут из морских глубин показалась золотая рыба-единорог. Сияя точно солнце, она длиною уходила вдаль на 400 тысяч йоджин. Пометуя слова Всевышнего, царь взял за хвост вселенского змея Васуки и привязал им свой ковчег к рыбьему рогу. Исполнив завет Господа, Сатьяврата молвил. Царь сказал: «Несчастные души, в суетных хлопотах забывшие о природе своей и предназначении жизни, милостью высшего благодетеля однажды встречают на пути своем раба Божьего, дабы внимать его благому слову. В погоне за образами призрачного счастья неразумные души сеют вкруг себя семена зла и добра, а пожинают тревогу и печаль. Лишь покорный слуга твой не прельщается ложными видами. Молю тебя, Господи, ниспошли мне учителем слугу твоего верного, что разрубит в сердце моем путы лжи и прелестного обольщения. Служением рабу Божьему душа очищается от обмана злых и добрых дел, точно золото огнем от неблагородных примесей. Господи, Учитель учителей, пошли мне поводырем раба Твоего верного, дабы освободил он сердце мое от своекорыстия и зажег в нем пламя преданности. Ни боги, ни люди, ни мужи-ученые вместе и по отдельности не способны даровать мне и тысячной доли той милости, что окажешь мне ты, если пошлешь мне поводыря, раба твоего верного. У кого еще искать смертному убежище, о Господи милосердный? Точно слепцы, сцепившись руками, бредут за первым слепцом. Люди, не ведающие назначения жизни, следуют за невеждой, впечатленные его достижениями в делах суетных. О Всеведущий, отчего взора, как от солнца, не укроется ничто в сотворенном мире, я молю Тебя ниспослать мне Учителя, кто укажет мне смысл моего существования и приведет к завещанной Тобою для меня цели. Пусть тщеславные и корыстолюбивые учатся у своих самовлюбленных пастырей стяжать приходящую славу и тленные богатства. Пусть обремененные суетным знанием влачат жизнь свою в невежестве, печали и обмане. Мне же любезны знания о вещах вечных, что пробуждают душу к вечному, нетленному естеству. Господи, друг и благодетель всякой души, владыка мой и наставник, источник чаяний и упоения, в Тебе, сокрытом от взора корыстного, ищу я свое последнее пристанище. Дабы быть вовеки подле Тебя, служить Твоей природе, я склоняюсь к стопам Твоим, Царь богов, Владыка всего сущего. Молю, открой мне мое вечное естество, мое предназначение, и разруби тугой узел сомнений в сердце моем. Блаженный Шука сказал. Окончив речь, Сатьяврата склонил голову пред божественной рыбой, что вела его ковчег в водах потопа. Господь в ответ на молитвы царя наполнил его сердце вдохновенным знанием о надмирной истине. Сатьяврата узрел различие бренного вещества от вечного духа. Его разуму открылись пураны, предвечные былины об играх Всевышнего и самхиты, толкование его сущей природы. Семь благословенных пророков и их кормчий постигли природу нетленного духа, правда о коем заключена в священном слове Вед. Так истина, что солнцем зашла над их разумом, рассеяло в сердцах тьму их сомнений. И на исходе великого потопа Всевышний убил похитителя Вед, демона Хаягриву, и вложил священное слово в уста Творца Брахмы, пробудившегося ото сна. Милостью Всевышнего Сатьяврате открылась надмирная мудрость Вед, и в нынешний день Брахмы он воплотился сыном бога солнца Вивасвана, нареченным Шрадхадевою, дабы занять престол Ману, блюстителя закона Божьего. Предание о великом царе Сатьяврате и божественной рыбе воистину не от мира сего. всякий внемлющий ему искупает душу от всех грехов прошлых и пороков нынешних. Кто же вещает ближнему это святое повествование, тот непременно исполнит все свои желания и по прошествии жизни вернется в обитель Господа, свое вожделенное Отечество. Я склоняюсь к стопам Всевышнего, кто, обернувшись исполинской рыбой, вернул Творцу священное слово, без коего немыслимо созидание, кто просветил в духе праведного царя Сатьяврату и семерых мудрецов-святителей.